717. Гуру. Лучше недостатки, промахи и слабости сурово учесть, ибо грозно кругом, и тьма в напряжении ринуть готова на вас прислужников своих. Суровость и зоркость явите, и неустанное бодрствование духа. Натиск тьмы надо выдержать до конца, до прихода владыки. Бодрствуйте!